Шаббат шалом, братья и сестры, всех приветствую, любовью Иешуа Мессии. И в этот шаббат я хочу поговорить о внутреннем мире человека. На мой взгляд, недельный отрывок, который есть у нас на эту неделю, очень хорошо показывает взаимодействие и важность соприкосновения внутреннего мира человека с Богом, как с тем, кто дал ему начало. Для того, чтобы человек достиг какого-то общения с Создателем, не только понимания того, что он есть, не только понимания того, что, наверное, это важно, вот чтобы в жизни был Бог, а именно взаимодействие, молиться, ответ на молитву и многие другие вещи. На мой взгляд, вот этот недельный отрывок хорошо отражает данную тему, потому что называется она Итро, это имя тестя Моисея, но уже в 19 главе Господь говорит о том, что Он сделает еврейский народ царственным священством, народом, с которым у него должны быть особые отношения. И именно этими отношениями он выделяет народ Израиля из всех остальных народов, говоря, что он будет у него народом с сокровищем. Сегодня мы не будем останавливаться на одном или нескольких стихах, но я хочу, чтобы мы увидели, насколько объемными бывают сами по себе вот недельные отрывки, которые передают не просто какое-то знание, информацию, не просто какие-то вещи, которые могут стать чем-то интересным или особенным, чем-то удивить нас, хотя и это присутствует в тексте, а именно той пищей для внутреннего человека, которая заставит нас задуматься, что действительно важно все-таки свой внутренний мир преображать на основании Священного Писания. Именно в этом отрывке говорится о 10 заповедях, но для того, чтобы нам приблизиться к этим 10 заповедям, для того, чтобы нам подойти к восприятию этих 10 заповедей не как чего-то привычного, о чем мы знаем, даже неверующие люди знают о 10 заповедях. Хочу, чтобы мы посмотрели на эти 10 заповедей, как на слово, которое способно преображать внутренний мир человека. Без участия самого человека это невозможно. Начнем мы с 19 главы. 19 глава, 5 стих. Господь говорит: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Иногда люди строят как бы свои теологические выкладки от обратного. Здесь написано «если будете». Ну, а если не будем соблюдать, да, вот заповеди или завет, можно было бы сделать вывод, что, наверное, Израиль может перестать быть уделом Бога. Нет, не может. Если мы будем его слушаться, то мы у Бога станем царственным священством, народом святым. Ну а если не будем слушаться, нас постигнет наказание. И об этом наказании на самом деле уже можно говорить как о свершившихся фактах истории. Поэтому на самом деле то, о чем будет написано позднее, это книга Второзакония, 28, 27 главы. Вот это то, что может произойти с избранным народом, если он перестает слушаться гласа Господа. Но Бог не отказывается от своего народа, иначе он бы не довел дело до конца, иначе его можно было бы упрекнуть в том, что он не тот народ себе выбрал и построил как бы отношения на таком, знаете, жидком, на зыбком основании, и ничего не получилось, и теперь нужно все переиграть и выбрать кого-то другого в свой удел. Но всего этого не происходит в Священном Писании. Бог продолжает преобразовывать внутренний мир наш для того, чтобы вывести людей с помощью Израиля на новый уровень отношений с собой. Давайте мы сравним, вот посмотрим. Весь мир лежит в идолопоклонстве, весь мир лежит во зле с точки зрения Создателя. Бог выводит еврейский народ из египетского рабства. Проходит 50 дней, потому что день дарования Торы – это Матан Тора, который совпадает с днем, больше известным как Пятидесятница, а по факту это праздник Шавуот, и это день дарования Торы. То есть между тем, что человек выходит из рабства греха, который символизирует выход еврейского народа из Египта, до того дня, когда он может соприкоснуться с заповедями Божьими, проходит 50 дней. То есть проходит какое-то время, должно пройти. Нам необходимо время для осознания, насколько нам необходимы эти заповеди. Представьте только себе на минуту, если бы сегодня весь человеческий род начал соблюдать только 10 заповедей, больше ничего. Я вас уверяю, войны бы прекратились, несправедливость бы ушла, прекратились бы грабежи, насилие, обман. Люди вернули бы долги друг другу, вернули бы территории, захваченные в войнах и так далее. Мир начал бы преображаться невероятным образом, если бы люди стали соблюдать 10 заповедей. Мы часто можем услышать, что это не важно, соблюдение заповедей. Мы можем услышать, что закон потерял как бы свою силу, и важно жить в благодати. Но поверьте мне, если бы сегодня весь человеческий род начал просто соблюдать 10 заповедей, через 2 недели вы, а может быть и раньше, увидели бы реально своими глазами, что уже весь мир живет под благодатью, а не под наказанием закона. Когда Господь говорит, что Он хочет сделать Израиль царственным священством, Он имеет в виду следующее. Господь хочет, чтобы какая-то группа людей на планете начали жить по законам неба. Именно поэтому Он спускает свой закон с неба на землю, горы Синай, и дает этот закон в виде скрижали, в виде 10 заповедей еврейскому народу для того, чтобы с этого момента люди начали себя преображать. Преображать свой внутренний мир. Наши изменения происходят постепенно. Для того, чтобы перестать мыслить рабскими категориями, нужно время. Даже когда мы принимаем законы Бога в свою жизнь, нам нужно время для того, чтобы почувствовать сладость этого закона, для того, чтобы почувствовать вкус этих заповедей и силу действия Божьего Слова в своей жизни. 20 глава говорит нам именно о том, с событий, когда Господь дает свои заповеди нашему народу. Прежде чем он это делает, он хочет, чтобы еврейский народ очистился. И об этом он говорит в середине 19 главы. Вот с 10 стиха я возьму. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, объяви, освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелой. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежды свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. Вот обратите внимание, для того, чтобы принимать Божье Слово, человек должен очиститься. А для того, чтобы выйти из рабства, не нужна была вот эта процедура ритуального очищения. Очень часто, на мой взгляд, эти два понятия смешиваются, и создается впечатление, что для того, чтобы иметь близкие отношения с Богом, не нужно очищение. Да нет, очищение крайне необходимо. Без него невозможно приближаться к Творцу. Чем больше в нас нечистоты, тем дальше мы находимся от Него. Поэтому Господь начал с того, что выводит нас из рабства. И дает нам определенное время понять эти вещи, как-то переварить, осознать, объяснить себе. Мы уже говорили о том, что и ропот был, и начала манна идти с неба. Это все в период еще до того, как было приказано нашему народу очиститься. Точно так же происходит и в жизни любого человека. Приходя в нашу жизнь, Господь не требует от нас немедленного очищения. Господь хочет, чтобы мы начали Ему доверять и, взявшись за Его руку, вышли из рабства греха. Когда мы выходим из рабства греха, мы попадаем в пустыню, у нас начинаются трудности, определенный ропот, нам начинает не хватать того, что было там в Египте, вот в этом рабстве. Но двигаясь верой и желая освободиться, мы все-таки подходим к горе Синай. И каждый подходит к своей горе, Синай. И вот в этот момент Господь говорит, а теперь я хочу, чтобы ты очистился. Для того, чтобы воспринимать Божье Слово, нам нужно не обычное ритуальное очищение, выстирать одежду и не прикасаться к женам. Нам необходимо очистить свой внутренний мир. Нам нужно выстирать одежды своего внутреннего человека. Нам необходимо вот через это действие подготовить себя для того, чтобы заповеди эти вошли в наше сердце и стали нашим внутренним кодексом жизни, стали нашей внутренней опорой. Нельзя пренебрегать этими вещами, и нельзя учить людей и говорить о том, что все это потеряло силу, все это перестало быть важным, все это теперь не нужно людям, а нужно благодать. Никогда в жизни человек не поймет, что такое благодать, если не будет знать, что такое закон. Мы живем в мире, причинно-следственной связи. А это значит, что мы все познаем в сравнении. Понять какие-то категории мы можем только сравнивая их. Поэтому сегодня, даже когда человек не ел одни сутки и голоден, и он говорит, я голодный, это не то же самое, когда люди во время войн переживали голод длительный, и человек говорил ту же фразу, я голодный. То есть разные совершенно состояния организма, вот на физическом уровне. Так же точно и здесь, друзья. Поэтому для того, чтобы начать воспринимать вот эти заповеди и Божье Слово, человек должен приложить небольшие усилия. Он должен очиститься. Обратите внимание, Господь ведет еврейский народ, подготавливая их к дарованию Торы. Он хочет, чтобы эти люди взяли вот эти правила жизни для себя и сделали их доступными для других народов. То есть еврейский народ, по идее, становится этносом, который должен передать эти заповеди другим. Ну а как их передать, если их не впитать в себя? Если просто взять это как информацию уже во втором поколении, ну максимум в третьем, это бы исчезло. Как это сделать и закрепить фундаментально внутри людей? Нужно, чтобы эти заповеди вошли в самое сердце. То есть человек должен начать жить именно этими категориями. Для того, чтобы различать добро и зло, нам нужны Божьи заповеди. Человек не сможет научиться различать добро и зло, если будет пользоваться только понятием благодать. И более того, я хочу сказать, что само по себе действие благодати и сама по себе благодать – это категория, которая приходит только на основании закона в нашу жизнь. Она не может появиться ниоткуда и без базовой привязки, вот просто так. Тогда это было бы где-то вот на уровне эмоций. Но благодать – это небесная сила, посылаемая Богом человеку в ответ на его покаяние, чтобы, опираясь на эту силу, человек мог жить и не грешить в этой жизни. И вот этой точкой опоры внутри человека для благодати служат как раз 10 заповедей, служит закон. Потому что закон Божий на самом деле это не только вот эти 10 заповедей, о которых говорится в 20 главе. Это законы мироздания, это законы молекулярной атомной физики, это законы биологические, химические, человеческие в том числе, потому что человек это высшая точка творческой деятельности Бога. И внутри нас работают те же законы. Поэтому вот это десятисловие или 10 заповедей – это основа мироздания. И я никому не советую относиться к этим 10 заповедям легкомысленно, беспечно, а еще хуже, если с пренебрежением. На мой взгляд, тут бравада неуместна. Лучше бы нам вот вникнуть в эти вещи и задуматься. Во второй заповеди озвучен, ну давайте вот я хочу все-таки сделать такой вот обзор этих 10 заповедей для того, чтобы некоторые вещи просто прояснить, то, что касается перевода. 20 глава. «Изрек Господь, изрек Бог к Моисею все слова эти, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот это первая заповедь. Я Господь Бог твой, я вывел тебя из земли египетской, и не будет пред лицом моим других богов. Вторая заповедь. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Вот здесь, во второй заповеди, уже мы находим отличие, потому что в иврите не написано «наказывающий за вину отцов», как написано здесь, до третьего и четвертого рода, потому что возникает когнитивное противоречие с тем, что мы потом находим у пророков. Бог не наказывает, он говорит, я не наказываю сынов за вину отцов, и если отцы ели кислый виноград, то на зубах или во рту у сыновей, у детей не будет этого. То есть каждое поколение на самом деле, оно в ответе за свои грехи. И, конечно же, может пользоваться определенными вещами и благословениями, приобретенными в предыдущем поколении. И, конечно, какая-то часть вот этой нечистоты или греха может передаваться от отца к сыну в плане того, что ребенок может перенимать просто то, как неправильно живет его отец. Другими словами, в семье есть определенная модель, и ребенок, живя, думает, что это правильно, и повторяет ошибку отцов. Так вот, в иврите написано, вот пятый стих, «Лётиштахаве лагем, влётавдем, не поклоняйся им и не служи им». Используется слово «авода», в плане вот служения, «не работай». «Кианухи Адонай Элугеха эль кана». «Потому что я Господь Бог твой, Бог ревнитель». И вот дальше это слово «покед». «Покед авон авот аль баним аль шлиши ве аль ревии». «Леснай». Слово «покед» означает делать проверку, буквально ревизию, то есть проверять. Итак, во второй заповеди написано, что Бог в каждом поколении проверяет, исправило поколение предыдущие грехи, которые были у их отцов, или нет. И именно речь идет вот о второй заповеди создания себе кумиров, создания себе других богов. Потому что люди могут создать себе кумира в виде работы, в виде искусства, научной деятельности, ремесла, красивая женщина, еще что-нибудь. То есть любой вид отклонения, он переходит в разряд идолопоклонства, когда у человека на первом месте в его жизни не Бог, не Создатель, не Творец, а что-то другое, карьера или хобби, или еще что-либо. Это может стать, и очень легко может стать идолом. Так вот, Господь говорит, я проверяю грех отцов до третьего и четвертого поколения в сыновьях. В переводе написано «наказывающий». То есть, вот этот перевод сделан как бы уже с выводом, что люди не исправились, и Бог приходит и наказывает. Создается неправильное впечатление, что Бог всегда наказывает за вину отцов до третьего и четвертого рода. На самом деле нет. Поэтому человек может взять это все в свои руки, исправить, и уже не будет этого наказания. Вот эта формула второй заповеди, она озвучена в книгах «Числа» 14-18. Вот то же самое, об этом же самом идет речь. До 3-4 поколения Пукет проверяет. Если не исправили, тогда только наказывает. И благословляет до тысячного рода. Исход, 34 глава, 7 стих. Второзаконие, 5 глава, 19 стих. Напомню, Второзаконие, 5 глава, это второй раз повторяются заповеди, 10 с небольшими изменениями. И книга пророка Исаии, 53 глава. Третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Перевод довольно приемлемый, потому что комментарии говорят, мудрецы говорят вот очень близко к этому переводу или похоже, что нельзя произносить в обычной жизни имя Бога, чтобы это было употребляемо как бы в суетной какой-то жизни или в суетном каком-то контексте. На самом же деле, если эту заповедь мы прочтем на иврите, она раскрывается еще более глубже нам. «Ле тиса эт шем Адунай Элогеха лешаве, ки ле инаке Адунай эт ашер иса эт шмо лешаве». Переведем: не носи, не неси имя Господа Бога твоего просто так, напрасно. Потому что не очистит Господь Бог вот этот грех от того, что или того человека, который носит его имя на себе напрасно. Что это означает? То есть не может человек просто так сказать о себе, что он верующий. Я верующий. Это уже носить на себе имя Бога. То есть значит представлять Бога всем остальным людям. Как правило, обращают внимание на наши поступки, на наши слова, на нашу жизнь. Когда человек заявляет о себе, что он верующий, он берет на себя уже ответственность быть представителем Бога в этом мире. И это и есть носить его имя, буквально одеть на себя его имя и нести его другим людям. То есть нельзя этого делать просто так, не подтверждая своей жизнью свои слова. Коротко, это суть третьей заповеди. Поэтому не употреблять имя Бога в обычной жизни. Да, конечно, такой вот, такая грань присутствует внутри этой заповеди, безусловно. Но главная суть заключается в том, что, назвавшись верующим человеком, мы принимаем на себя определенную ответственность. Четвертая заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Аминь. Но об этом мы говорили довольно много. И единственное, что я хочу отметить, очень часто можно услышать сегодня, что евреям нужно продолжать соблюдать субботу, вот мессианским, а всем остальным не обязательно. Можно и воскресенье. Я согласился бы с тем, что лучше соблюдать воскресенье, чем вообще ничего не соблюдать. Вот здесь бы я согласился. А в плане того, что заменить одно на другое, пожалуй, нет, потому что здесь написано «пришелец твой», и который живет в жилищах твоих. То есть, на мой взгляд, тут все доступно сказано. Ну и вообще мы много говорили, и в последнее время в том числе. Не буду я долго останавливаться на четвертой заповеди касательно шаббата. Все понятно. Очень важно. Очень важно придерживаться вот того, что здесь написано. Пятая заповедь: почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Аминь. Это секрет долголетия. Если кто-то хочет жить долго и счастливо, уважайте родителей и уважайте старшее поколение. Не только родителей, любого человека, который по возрасту старше, чем вы. Оказывайте ему должное уважение. Это и есть соблюдение пятой заповеди. И она дана для того, чтобы человек действительно понимал, что он имеет дело с Творцом, он имеет дело с Богом. Конечно, по каждой заповеди можно говорить не одну проповедь долго, но я сегодня ставлю другую цель. Шестая заповедь: не убивай. Здесь очень также часто строят идею пацифизма, то есть вообще нельзя брать в руки оружие ни для чего. И это издержки перевода, потому что в иврите написано «лё тирцах». Рецах – это убийство с криминальным оттенком, и это строго запрещено заповедью. Все 10 заповедей как раз, они карались, то есть нарушение любой из 10 заповедей наказывалось смертью. Поэтому здесь не идет речь о защите государства, отечества, своей семьи, дома и так далее. Мы об этом тоже говорили довольно много. Речь идет об убийстве с криминальным оттенком. И вот шестая заповедь, она напрямую связана с десятой, потому что очень часто возникает у человека желание завладеть чужой собственностью, каким-то предметом, полем или еще чем-то. И из этого он убивает другого человека. Ну а бывает, как у Каина с Авелем. Зависть и ненависть. Необъяснимая такая ненависть. Поэтому шестая заповедь означает убийство с криминальным подтекстом. И звучит она «лё тирцах». Напомню, что есть еще «арига». Это тоже слово означает убивать. «Шхита», «шмида». Каждое слово имеет очень узкое как бы направление в иврите. Есть еще слова, означающие лишать жизни. Вот. А заповедь обозначена словом «лё тирцах». Поэтому рецах – это всегда криминал, это убийство. «Лё тинав» – «не прелюбодействуй», седьмая заповедь. И обратите внимание, вот для получения 10 заповедей мужчины должны были не прикасаться к женам в течение 2 дней, а по факту мы видим это 3 дня, муж еще один день добавил. И даже законные отношения с супругой в дни очищения были невозможны. Для того, чтобы люди еще глубже осознали важность вот этой заповеди «не прелюбодействуй». Вообще прелюбодеяние – это в этом есть хуление Бога, и оно влечет за собой такие вот тяжелые последствия. Мидраш, например, Мидраш вот говорит, что если бы жена Коэна, например, изменила ему с каким-то другим мужчиной, то она родила бы уже сына, который не был бы от семени Коэна. И войдя и служа в храме, представляете, да, вот что бы происходило. То есть это, ну, специально берутся вот такие примеры, показывающие, масштабы, которые, масштабы греха, и, конечно же, не было бы тогда вот при таком случае ни ответа Бога, и, то есть не мог бы там сын блудницы, да, совершать служение, а люди бы не знали, допустим, об этом. То есть все вот это показывает нам чистоту, чистоту отношений между людьми. И это также влияет на наши отношения с Богом. Надеюсь, не нужно подробно объяснять тяжесть последствий греха прелюбодеяния при других каких-то случаях жизни и так далее. Измены, все это разрушает, просто разрушает семьи, разрушает браки, разрушает жизни людей. И отношения человека с Богом, конечно же, тоже. Восьмая заповедь «Не кради» речь идет о том, что нельзя воровать людей. Украв человека и продав его в рабство, вор покушается на образ и подобие Творца, который есть в каждом человеке. Если кто-то лишает свободы передвижения и вообще свободы, кто-то лишает другого человека, он фактически уже уподобляется сатану, потому что человек принадлежит всецело Творцу. Именно он имеет на нас полные права. Что касается запрета на воровство имущества, об этом сказано в книге Левит, 19 глава, 11 стихом, и вообще в законе прописаны штрафные санкции или наказания за то, что человек ворует чужое имущество. Кошелек, деньги, скот, неважно, что это будет. За это смертью не наказывали. Были определены системы штрафов. А вот за воровство людей карали смертью. Поэтому 10 заповедей – это особый такой ряд Божьих правил. Напомню, мы говорим о внутреннем мире человека. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Понятно, что и на дальнего нельзя. Для тех, кто хочет понять, а кто есть ближний, я советую прочесть притчу из Нового Завета. Добром самаритянине, и вы поймете, кто такой ближний. И поймете, что иногда дальний может оказаться намного ближе, чем тот, кто кажется вам ближним. Слово вот «реэха», ближний, которое переведено правильно как ближний, это тот, которого ты видишь. То есть, если ты стал свидетелем чего-то, ты должен сказать то, что ты видел. А выводы уже будут делать судья или там присяжные заседатели. Лжесвидетельство очень часто влечет за собой разрушение жизни человека и многих вещей. Очень тяжелый грех лжесвидетельство. И, к сожалению, люди грешат, даже произнося ложное свидетельство о Боге. Например, когда они носят имя Бога на себе напрасно, это уже связано с ложным свидетельством о Боге. И 10-я заповедь. «Ло тахмод» звучит «не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Сегодня Да, наверное, всегда вот эта проблема хамданут, непреодолимое желание заполучить то, чего у тебя нет, или это принадлежит другому. Как правило, это принадлежит кому-то. Вот оно поедает сердца людей. И если внутренний мир не изменить, те процессы, которые ограничены 10-й заповедью, просто как кислота поедают людей изнутри, поедают их душу. И мы видим, что эти 10 заповедей являются ядром, вот сердцевиной закона не только для евреев, не только для людей, вот, которые встали под закон, как говорится, да? Для всего человеческого рода. И желание Бога было передать вот эти 10 заповедей как образ жизни, передать их просто. Всем-всем племенам земным. И посмотрите, как интересно автора, то есть отрывок из пророков, раскрывает принципиальную вот эту схему, о которой мы сегодня говорили, то есть отношение человека с Богом, выход из рабства и прежде чем принять на себя эту миссию, нести это слово, да, Бог говорит, я тебя сделаю царственным священством, то есть через тебя я хочу транслировать и передать в этот мир, интегрировать в этот мир свои законы, свои ценности, чтобы искоренить идолопоклонство, искоренить проблемы, которые люди приобрели за эти несколько тысяч лет после того, как были изгнаны из Эдемского сада и расплодились. То есть я хочу сделать тебя народом, у которого будет миссия. Ты передашь это слово всем остальным. Ты понесешь его дальше. Но тебе нужно очиститься перед этим. И вот посмотрите, книга пророка Исаии, 6 глава, вся 6 глава является авторой или параллельным текстом к недельному отрывку Итро. И что же мы находим в этой 6 главе? «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». На мой взгляд, очень похоже на вот этот день, когда Господь сошел на гору Синай и покрыл вот эту гору, там написано, мраком. Буквально вот как большой длинной одеждой покрыл до подножья все вот это. И вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Обратите внимание, происходит очищение. Только здесь Исаия в самом начале своего призвания, как бы своего служения, и он рассказывает, как это было. Прежде чем он пошел и служил как пророк, он был очищен. Еврейский народ тоже должен был очиститься, чтобы принять на себя вот эту миссию, передать Божье Слово во все остальные народы. И 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И дальше Господь посылает Ишаяху к народу. Его пророчество говорит о том, что будет вавилонский плен и так далее. Но посмотрите, как это похоже, действительно похоже, схематично. Кто пойдет для нас? Знаете, сегодня, если бы прозвучал этот призыв, кто пойдет для нас? Думаю, нашлось бы немало людей, которые сказали бы, а вон пусть пойдет этот, или вон у тебя же есть, вот он пусть и идет. А я занят, у меня дела есть. И вообще как бы, ну не призван я к этому. А кто пойдет для нас? Исаия говорит, ну вот я есть. Хотите, можете меня послать, я согласен. Понимаете, есть люди, которые все время себя предлагают, как бы навязывая себя. Это одна крайность. Есть те, которые во время призыва никак не реагируют на это. Это другая крайность. А нормальное состояние – это осознание своей греховности, вот как у Исаии, понимание, что нам нужно очищение, и если Бог говорит, согласившись принять на себя Его миссию для того, чтобы послужить другим людям. Друзья, я хочу благословить всех нас в этот шаббат и пожелать нам отвечать на призыв Божий положительно. Хочу пожелать, чтобы заповеди были в нашем сердце как основание нашего внутреннего человека. И пускай ваш внутренний мир, наш внутренний мир, пускай он действительно опирается на эти 10 заповедей, а не на что-то другое. Будьте благословенны, шаббат шалом, и пускай Господь благословит всех нас. Аминь.